Два дня спустя. 17 мая прошло в прениях сторон. Прокурор требовал сурового наказания, приводя отягчающие обстоятельства. Адвокаты защиты взывали к милосердию, упоминая грудного ребенка и раскаяние подсудимых. После прений вновь предоставили слово Ксении и Антону. Оба просили снисхождения, но по разным причинам. Она ради сына, он признавал полную вину. Судья удалилась в совещательную комнату, через час вернулась. Ввиду сложности дела, оглашение приговора состоится 20 мая в 10 часов. Заседание объявляется закрытым.